В том же смысле писал императрица Екатерине и астраханский губернатор, известный Волынский. Между Дасангом и Дундук-Даши в медиацию вступил хан Аюка, и по многим пересылкам и съездам так их помирил, что один другого ищут смерти, и уже оторвал от Дасанга шестерых законных его братьев. Тут же и Бату, которого силою к тому принудили, и все идут войною против Дасанга. И он остался только с тремя братьями. Против его ж Дасанга идут и дети ханские, оба с ханскими войсками. С ними ж и внук ханский, Дундук-Омбо, с своими войсками. И так хан Сплетчисие прислал ко мне с объявлением о сей ссоре, и что он сколько мог трудился и мирил, но не мог смирить их, что он за несчастье себе причитает, что его никто будто не слушает, а он опасен в том гневу его императорского величества, и для того просит меня, чтобы я вступил между внучат его в медиацию и до войны б не допустил их. Будь же кто меня не послушает и будет начинать войну, чтобы я с тем поступал, как с неприятелем. Но сие видится мне только одна политика. И, может быть, что хочет ведать, как с моей стороны к Дасангу поступлено будет. А с другой стороны, говорил про меня хан, будто за секрет с Василием Беклемишевым, что я держу партию Дасангову, и взял с него себе 100 лошадей, что, ежели правда, изволил бы его императорское величество приказать меня самого на 100 частей рассечь, а не только брать. Истинно о том и не слыхал. Только в прошлом году Дасанг прислал ко мне 2 лошади, и то истины такие, что обе не стоят больше 10 рублей, из которых одна и теперь жива, на которой воду возят. Я чаю, что редкий так несчастлив, как я, и от своих, и от чужих, за то, что не делаю по их волям. А хан Аюка, может быть, за то сердится, что я не плутую с ним вместе. И хотя ныне есть на меня гнев его императорского величества, однако ж уповаю на Бога, что со временем изволит его величество сам милостивейший усмотреть мою невинность. И хотя он и плевел и сеет на меня хан, однако ж я, несмотря на сие, ведая мою чистую совесть, буду всеми мерами трудиться, чтоб Дасанга до разорения не допустить. А для того ныне послал к нему, по прошению его, 5 пуд пороху и 5 пуд свинцу. И то сделал тайно от хана, о чем чаю и не проведает. Понеже я смотрю на то, чтоб между ханом и Дасангом баланс был. А ежели тот или другой из них придет в силу, тогда трудно иного будет по смерти Аюкиной учинить ханом. Итак, я принужден ныне ехать за Красный Яр в степь, где соединились Дасанговы улусы, а для устрашения им взял 200 человек солдат, да 50 человек драгун и 100 человек казаков донских». В 50 верстах от Астрахани на реке Берекете калмыки Аюкины напали на Дасанга. Огненный и лучной бой продолжался с утра до 3 часа пополудни, когда на место битвы приехал Волынский и развел сражающихся. «В этой игрушке, — писал Волынский Головкину, — думаю, что с обеих сторон пропало около 100 человек, а раненых и больше. В плен взяли Дасанговы калмыки 14 человек, но у Дасанга будет недочету около 6000 кибиток с лошадьми и скотом. Я еще захватил кибиток с 2000 с женами и переправил через 2 реки к Красному Яру, а то бы и те совсем пропали. Одним словом сказать, если б не ускорили наши несколькими часами, то здешних калмыков и духу не было бы. Я думал, что эта ссора будет вредить нашему интересу, однако надеюсь, что по этому случаю многие сделаются христианами. У меня об этом уже говорено, и надеюсь убедить кого-нибудь из чабдержаповых детей. А дела их можно поправить со временем без всякого труда. В феврале 1724 года умер Аюка. И в мае Петр послал приказание Волынскому ехать в калмыцкие улусы и на место Аюки определить в ханы из калмыцких владельцев Доржу Назарова, у которого в 1722 году взят реверс, что когда он будет определен в ханы, то даст в аманаты сына своего. Чтобы этот реверс теперь Доржа подтвердил и сына своего в аманаты отдал. Если же калмыцкие владельцы не захотят выбрать его Доржу в ханы, то склонять их к тому ласкою и подарками. Если же и это не поможет, то действовать против них войском, как против неприятелей. Волынский отправился в Саратов, откуда в конце июля писал Остерману. «Дело мое зело непорядочно идет, и по сё время немалого основания не могу сделать, понеже калмыки все в разноте, и великая ныне между ними конфузия, так что сами не знают, что делают, и что день, то новое, но ни на чем утвердиться невозможно, и верить никому нельзя, кроме главного их Шахурламы да Ямана, которые, видится, в своем обещании верности постоянны, только перед другими малолюдны. И затем и на лучшего Доржу Назарова, как вижу по всем его поступкам, худая надежда, и по сё время не мог его видеть. Всегда отговаривается караколпаками, что ему будто оставить улусов нельзя. А мне к нему ехать невозможно за тем, что прочие все и паче подозрительны будут. Сего моменту Шахурлама и Яман прислали ко мне с тем, что ханская жена сына своего, Черен-Дундука, склонила в партию к Дундук-Омбе, и Дундук-Омбо намерен разорять улусы их и, соединяся с ханскую женою, идти сильно через линию, хотя в том войска наши и препятствовать будут. И уже Шахурлама и Яман идут с улусами своими для охранения сюда, к Саратову. И хотя, может быть, что через линию бригадир Шамардин и не перепустит, но когда легкие будут маячить против линии, а прочие станут перебираться в Волгу, то как возможно и кем удержать их? Посланы от меня к Дундук-Омбе и к Дундук-Даши астраханский дворянин, а к ханской жене и Черен-Дундуку саратовский, через которых, как мог, обнадеживал. А что сделается, не знаю. Дай Боже, чтоб сие их намерение отменилось, как уже много того было.